Глава 19. Поскольку я и так был в США, то решил навестить коллег-попаданцев. Первым стал Майк Майклсон. Он, как и ожидалось, лежал овощем в доме приемных родителей. У него не было никаких воспоминаний, лишь голая личность и уровень сознания новорожденного ребенка. И, судя по состоянию здоровья, он вот-вот должен был отправиться в следующий квантовый скачок. Еще несколько попаданцев проживали в США. Я посетил четверых из них. Даже не приближаясь к ним, издалека, с помощью телепатии, прочел их сознание. Убедившись, что они ничего с собой не представляют, обычные люди, которые ведут праздный образ жизни и наслаждаются очередной молодостью, я не стал к ним лезть. Забавным был тот факт, что все четверо одновременно выиграли в одну и ту же лотерею Powerball, разделив между собой джекпот, который в прошлый раз достался Майклсону. А вот шестая попаданка-американка, Елена Митчелл, оказалась более интересной девушкой. Во-первых, она изначально была русской, а в возрасте 13 лет, когда в России был бедлам, ее удочерила американская супружеская чета стоматологов из Чикаго. Стоматологи в Штатах — это очень обеспеченные люди. Они зарабатывают десятки тысяч долларов в год. К настоящему моменту семья Митчеллов имеет на банковском счету накоплений в районе 1,5 миллиона долларов, поскольку большую часть доходов они откладывали долгие годы. Елена — одна из немногих попаданок, которая не играла в лотерею, хотя она несколько раз в прошлой жизни делала крупные ставки на спортивные мероприятия. Тем не менее, она каждый раз занималась тем, что удачно инвестировала накопленные деньги приемных родителей, в чем ей помогало знание будущего и экономическое образование, полученное еще в первой жизни. Только в прошлый раз ей немного не повезло, поскольку я изменил историю, из-за чего девушка потеряла часть инвестиций, но при этом все равно осталась миллионером. Елена — симпатичная, голубоглазая девушка миниатюрного роста с копной густых каштановых волос и хорошей фигурой. Приемных родителей она искренне любит, несмотря на то, что уже который раз перерождается, не доживая до 50 лет. После 45 лет у нее в каждом перерождении начинаются проблемы со здоровьем. Если быть точным, то развивается рак. Так что она в этот момент предпочитает пустить себе пулю в голову. Лишь в первой и второй жизни она мучилась до самого конца, пока не осознала, что может снова стать молодой и здоровой, отправившись в прошлое. Хелен сидела в одном из кафе Чикаго, в котором имеется беспроводной интернет, большая и дорогостоящая редкость для этого времени. У нее на столе был установлен ноутбук. Девушка тщательно изучала мировые информационные сводки, поскольку боялась на этот раз проколоться с инвестициями. Она как раз размышляла о том, что стало причиной, послужившей изменению истории. Но я не стал углубляться в мысли девушки, поскольку чтение мыслей людей для меня стало давно неинтересным занятием, а лишь насущной необходимостью для выявления заговоров и управления Империумом. Так что без нужды я стараюсь не пользоваться телепатией или ограничиваюсь минимумом, вроде чтения эмоций и поверхностных мыслей. Я спокойно сел за стол напротив девушки, не спрашивая на это разрешения. Елена с удивлением посмотрела на меня и нахмурилась, поскольку мое лицо ей показалось знакомым. «Это из-за меня». «Что?» — удивилась девушка. «Вы кто? Что вам надо?» «Николай Николаевич Николаев». «Бог-император галактической цивилизации Империума Человечества. Рад знакомству, мисс Елена Митчелл». «Я не представлялась». Девушка напряглась, посчитав меня сумасшедшим. «Я не сумасшедший. Просто, в отличие от некоторых, возвращаясь, как ты считаешь, в прошлое, прожил несколько дольше 30 лет. Но, если быть объективным, то с точки зрения физиков будущего мы не возвращаемся в прошлое, а наша энергетическая оболочка, которую в религиях разных стран называют душой, совершает квантовый скачок в альтернативную параллельную реальность, являющуюся полной копией реальности прошлого». «Ты что, читаешь мои мысли?» Митчелл судорожно сглотнула. «Бог-император может многое, но я не люблю читать мысли, так что можешь не беспокоиться на этот счет». «Ты точно псих», — припечатала она. «Хотя...» Тут до девушки дошло то, о чем я говорил. «То есть я не одна такая?» Твой разум тоже после смерти возвращается в прошлое? Но я провел расследование и могу предположить, что нас, таких сирот, изначально было 100 человек. О 6 мне ничего не известно. О тех, о ком известно, говорить неинтересно. Обычные обыватели. То есть я необычная? Митчелл удивилась, но несколько приосанилась. Ты отличаешься от большинства тем, что не живешь на всем готовом, выиграв крупную сумму в лотерею, а стремишься хоть к чему-то. Погоди. Митчелл пристально посмотрела на меня. Точно. Я вспомнила, где тебя видела. Твои фотографии иногда мелькали в интернете в прошлой жизни. Ты был миллиардером, самым богатым человеком планеты. Но тогда... Да, Лена, да. Это из-за меня изменилась привычная всем попаданцам история. Поскольку я занялся крупным бизнесом, то вполне закономерно, что биржи вели себя не так, как в прошлые воплощения. Так это из-за тебя я потеряла почти 100 миллионов на падении цен на акции фирм, которые, наоборот, должны были подняться в цене. Обвиняющим тоном произнесла Митчелл. Нет, Лена. Я покачал головой в стороны. Не только из-за меня. Других людей винить в своих бедах легко. Все люди так поступают. Только их проблемы из-за того, что они считают себя исключительными, а свои знания — единственно правильными. Ты потеряла деньги, потому что не занималась исследованием рыночной конъюнктуры, а была уверена, что все будет именно так, как было в прошлых жизнях, на чем и погорела. Заметь, нас, подобных попаданцев, знающих историю, много. Вдруг кому-то придет в голову изменить мир, пустить историю по другому руслу. И что, ты каждый раз будешь искать виновных, вкладывая деньги так же, как привыкла, при этом совершенно не думая головой? И все же я считаю тебя виноватым, но не держу зла. Произнесла девушка, окончательно поверив, что я такой же попаданец, но при этом она продолжала думать, что я больной на голову, поэтому слегка опасалась. «Так значит, ты прожил дольше и видел будущее. И как оно там?» «По-разному. В позапрошлый раз было лучше. Земляне начали колонизировать Марс и несколько далеких планет. Кстати, рекомендую, если доживешь до этого времени, телепортами не пользоваться. Таких, как мы, они убивают». «Я так и умер. Решил посетить колонию на Марсе. Залез в кабину телепорта, а очнулся в 2000 году». А в прошлый раз история повернула ход в обратную сторону, и жители Терры в 23 веке жили на загаженной планете с уровнем технологий примерно нынешнего уровня. Не то, что ожидаешь от светлого будущего, не так ли? «Погоди», — произнесла Митчелл. «Но как ты умудрился прожить так долго?» В конце 50-х или начале 60-х годов, точно не скажу, поскольку по-разному было, появляются технологии медицинских модификантов, основанных на нанороботах и генной терапии. Они способны продлить жизнь. Правда, стоить такая операция будет 1,5 миллиарда долларов. Еще мистические практики способны заменить технику, боевые искусства и йога. Я столетиями практиковала и то, и другое. Так что достиг в этих областях огромных успехов. Разработал собственный стиль, названный «Стиль Бога-Императора». Эта практика объединяет в себе лучшие наработки в боевых искусствах, сплавленные с практиками йогов, которые отшелушены от шушеры в виде стремления к постижению богов и прочей мути индусских верований. За пару десятилетий занятий можно раскрыть себе сверхспособности, например, целительство, хождение по воде, левитация, телекинез, телепатия и многие другие. «Не может быть!» — уверенно заявила Митчелл, а про себя она подумала, что я точно псих. В ответ на это я воспарил, взлетев на уровень стола, посмотрел в ошарашенные глаза девушки, после чего вернулся на стул и телекинезом забрал из рук девушки чашку с кофе, поднес ее к своим губам, сделал глоток горьковатого напитка и также по воздуху вернул чашку Елене. «Надеюсь, ты не из брезгливых? Мне просто лень делать заказ». «Как ты это сделал?» — охрипшим голосом спросила Митчелл. «Один из моих ситхов, в смысле сверхспособностей, телекинез. Хотя он у меня слабо развит. Пока остальные попаданцы наслаждались жизнью, я тренировался. Пока они прожигали молодость, я медитировал. пока вы стрелялись, вешались, топились, чтобы вновь жить молодыми после квантового скачка, я продолжал жить и развиваться. В итоге я отправился в параллельный мир, основал собственную империю, которая впоследствии раскинулась на несколько сотен световых лет, охватывая сотни землеподобных планет. Я стал богом-императором единого империума человечества. В честь меня строили храмы, мне молились триллионы граждан. Я лечил сотни тысяч подданных. Потом один из сыновей устроил покушение, убив меня. И вот я снова вдыхаю загрязненную выхлопными газами атмосферу старушки Терры. «Не может быть!» Недоверчиво, но в то же время с восхищением произнесла Митчелл. Хотя мне стало понятно, что она поверила, но пока еще не приняла информацию. «Но почему ты мне это рассказываешь? Или ты хочешь научить меня этим крутым штукам?» «Ты мне понравилась. За свою долгую жизнь я научил тысячу людей очень многому. Я учил студентов медицине, был инструктором боевых искусств, ну и, конечно, обучал избранных стилю бога-императора. Так что потратить пару десятилетий, чтобы передать базу стиля, я могу себе позволить. А дальше тебе останется лишь практиковаться и развиваться. И кто знает, может быть, через несколько перерождений ты достигнешь моего уровня или даже перегонишь меня, став более могущественной, и уже я буду учиться у тебя. А может быть, я впустую потрачу время». «То есть ты готов научить меня мистическим практикам?» — спросила Митчелл. «Но зачем тебе это?» «Ой, все равно пришлось бы искать какое-то занятие. А это не хуже и не лучше иных дел». «А как же деньги?» — спросила Митчелл. «Я думала, что ты захочешь заработать и снова стать миллиардером, как в прошлый раз». «Как в прошлый раз — это долго. Мне надоела власть, так что больше не собираюсь тащить человечество в прекрасное будущее. Пусть как-нибудь сами справляются. А деньги на безбедную жизнь я уже заработал и стал миллиардером». «Ну как?» — удивилась девушка. «Я же тут оказалась чуть больше месяца назад. Или ты перемещаешься раньше?» «Мы все перемещаемся в одну дату. 3 июня 2000 года. А заработал, оказываю услуги миллиардерам за очень большие деньги. Вот так». Я направил правую руку в сторону Елены Митчелл и за несколько минут проделал с ней все то же самое, что с миллиардерами до этого. Она тут же почувствовала изменения, как минимум из-за увеличившейся силы, отчего была весьма удивлена. «Господи!» — на выдохе произнесла Митчелл. «Что это было?» «Ту, почистил твои гены, улучшил здоровье и тело. Теперь ты сможешь прожить примерно до 150 лет, или даже дольше. Рак тебе больше не грозит. Так что рекомендую копить на модификанты. Но лучше сразу по появлению их не ставь. В идеале установи модификанты не раньше начала 22 века. К тому моменту они перестанут быть глючными и серьезно подешевеют. Если не будешь лезть в неприятности и в телепорт, то на этот раз сумеешь прожить очень долго. В теории до 10 000 лет». «Это звучит настолько сказочно и фантастично, что сложно поверить», — произнесла Митчелл. «Но и не поверить после подобных демонстраций еще сложнее. Я буду рада, если ты обучишь меня, Николай». Несколько месяцев я пробыл в США, дожидаясь, пока Елена вложит деньги родителей в перспективные инвестиции, после чего мы вдвоем перебрались в Тибет. В Тибете я купил шикарную виллу одного из лам, нанял слуг, которые занимаются покупкой и готовкой еды, уборкой и уходом за виллой. Я начал обучать Елену стилю бога-императора, закладывая девушке базу боевых искусств, ки-техник и методик по развитию ситхи. Я владею тибетскими диалектами, которые выучил еще во времена жизни на Тере будущего. Плюс, не скрываясь, пользовался своими способностями. Например, летал, двигал предметы телекинезом и не считал зазорным лечить слуг и их родню. Из-за этого местные меня приняли за перерождение одного из лам древности. Соответственно, и отношение ко мне было как к Далай-ламе. Даже местные ламы шли ко мне, чтобы почерпнуть мудрости. Мне несложно было поделиться знаниями и мудростью. Ведь знание — такая вещь, которая, если не делиться, становится бесполезной. Да и мудрость мне совершенно не жалко. Вскоре ко мне пошли паломники, жаждущие исцеления и благословения. Вначале я раздумывал, посылать их или же помочь. Если пошлешь, то люди все равно будут идти и толпиться возле дома, несмотря на то, что вилла расположена в горах, и добраться сюда непросто. Если начнешь принимать, то страждущих будет еще больше. В итоге выбрал компромисс. Я объявил, что принимаю лишь один раз в течение первого дня месяца. В остальные дни вместо благословения буду проклинать. После десятка проклятых народ осознал, что не стоит досаждать великому ламе. Поэтому в первый день месяца возле поместья собирались толпы тибетцев, желающих исцелиться. Подобные приемы мне были привычны, а от оттачивания навыков я никогда не отказывался. Как говорится, нет предела совершенству. Но каждый день видеть толпы крестьян я не был готов. Учить Елену мне было несложно, хотя из нее вышла не самая старательная ученица, но бывали и хуже. Сам же я тренировался по методикам псиоников с научно-исследовательской станции Нибиру-17. То есть я пытался научиться материализации и открытию порталов. Через 20 лет, летом 2020 года, я признал, что Елена освоила на базовом уровне все техники и многое знает в теории, так что ей остается лишь практиковаться, искать свои ситхи и развивать их. К этому моменту у меня стало кое-что получаться с материализацией, пока мог только создать простейшие вещества в небольших количествах, например, воду, но в настолько мизерных количествах, что даже не хватит напиться. К тому же процесс материализации требует огромного количества сил. Приходится тянуть силы из окружающего мира, а это пока у меня выходит не лучшим образом. Митчелл оказалась неплохой девушкой. Хотя не знаю, можно ли называть девушкой ту, кто уже прожил 360 лет. Хотя в Империуме люди жили дольше, благодаря модификантам, и считалось, что если представитель женского или мужского пола выглядит как молодая девушка или парень, то они и есть девушка и парень. Если же выглядят не молодо, то тогда женщина и мужчина. Но эти понятия несколько видоизменились. Их использовали для обозначения человека, который не использует модификанты, и начал стареть. А модификантами мало кто не пользовался. Только реальщики, предпочитающие стариться, как было заложено природой. А к ним в Империуме было несколько пренебрежительное отношение. Вот и выходит, что женщина и мужчина — это несколько пренебрежительное обозначение. И если, например, назвать так обычного гражданина, то это будет подобно оскорблению. По окончании обучения Елена уехала в США, чтобы вплотную заняться бизнесом. Она жаждала заработать на модификанты и прожить долгую жизнь. Я же остался в Тибете, продолжая тренироваться в материализации и создании порталов. Сказать по правде, наши с Леной отношения не ограничивались рамками учитель-ученик. Все эти годы мы спали друг с другом. Оба демонстрировали немалое мастерство и опыт в постельных играх. После ее отбытия мне, привыкшему к женскому обществу, пришлось решать проблему по поиску сексуальной партнерши. Но звание великого ламы в Тибете — это не хухры-мухры, так что мне было из кого выбирать. Иметь наложниц ламам разрешается и одобряется, так что я набрал несколько симпатичных молодых девушек. Местные девушки разные. Некоторые похожи на китаянок, некоторые — на буряток и монголок. Изредка встречаются девушки с европейскими чертами лица. Есть симпатичные девушки и не очень. В общем, выбор велик. Интересен тот факт, что в некоторых регионах Тибета, в основном в глухих деревнях, сохранилась древняя традиция многомужества. Суровые горные края диктуют свои условия. Раньше, да и сейчас, мужчины в добыче пропитания часто гибли и получали серьезные травмы. Но в основном многомужество было вызвано здесь главным образом экономическими причинами. Несостоятельным семьям было выгоднее дать колым за одну невесту и сделать ее женой сразу для всех сыновей, оставив их всех под родительской крышей. Поэтому самая главная причина многомужества в Тибете — сохранить семейное имущество, раздел которого в те времена мог разорить многих тибетцев. Поэтому здесь издавна принято выдавать девушек замуж сразу за всех братьев в семье. Такие необычные отношения у местных — залог финансового благополучия, поскольку имущество семьи приумножается от поколения к поколению. Согласно устоявшейся традиции, старший сын в семье выбирает себе жену, а младшим братьям она достается по умолчанию. Успехом у женщины считается, конечно же, иметь много мужей, ведь это значит, что семья будет богатой. Если мужчина по какой-то причине желает жениться на другой женщине, а не связывать свою жизнь с родовой женой, то ему следует отделиться со своим личным имуществом и не претендовать на то, что принадлежит семье. Тибетских женщин вполне устраивает такая модель отношений. Каждому из мужей жена испытывает различные чувства, но все одинаково стараются ей угодить. Чем усерднее мужчины работают на благо семьи, тем больше у них шансов оказаться в статусе любимого. В случае, если муж не заботится об общем благе, жена может даже выгнать его из дома. Для меня такой лютый матриархат был в диковинку, поскольку я сторонник патриархата. И уж точно за столетия бытия богом императора привык к тому, что у мужчины может быть гарем. Вообще, в империуме из-за того, что изначально в него входили различные народы, были разрешены любые типы браков. Многоженство, полигамные, многомужество. Даже однополые браки были разрешены. Но не сразу, при некоторых ограничениях и лишь в III веке, когда получила развитие технология искусственного выращивания плода. Такие семьи обязаны были ставить своих детей на учет к психологу, если наблюдались перекосы в воспитании. Например, если однополые родители пытались привить ребенку свои взгляды на отношения, то им запрещали иметь детей, а имеющихся отпрысков отправляли на усыновление и удочерение в нормальные семьи. Я понимал, что некоторые мужчины и женщины будут не такими, как все. Это часто является причиной генетических нарушений, которые не поддаются коррекции без возможности серьезно навредить человеку. У таких людей в большинстве случаев рождаются нормальные дети с гетеросексуальной ориентацией. Но многие становятся геями и лесбиянками не из-за природы, а в силу психологических отклонений. Подобные в империуме принудительно лечили психологи, причем с 90% вероятностью успеха лечения. Если же у человека была не генетическая предрасположенность к однополым отношениям, а он не хотел лечиться, тогда его урезали в правах до уровня умалишенного. Это довольно серьезное наказание, из-за которого человек не мог устроиться на нормальную работу и приобретать многие блага, при этом стоял на строгом контроле у органов правопорядка. Эта система показала себя очень эффективной. В империуме количество людей однополой ориентации не превышало 0,5%. Один представитель секс-меньшинств на 200 человек. И не было никаких гей-парадов, поскольку если люди устраивают подобные парады, то они ненормальные. Правительство сказало чуть ли не прямыми словами. «Любите кого хотите и как хотите, мужчин и женщин, поодиночке или толпой, но только если на добровольной основе и если не портите граждан с заложенной в ДНК гетеросексуальной ориентацией, ибо колонисты для заселения новых планет всегда нужны. Хотите? Вступайте в однополые браки. Можете заказать себе выращивание ребенка из своего генетического материала. Но если вы действительно гей или лесбиянка, а не сумасшедший, который по глупости решил, что он является представителем нетрадиционной ориентации». Требовать особого отношения к себе только из-за того, что не такие, как все, это идиотизм. Вот если человек занимается сложной работой, требующей высокой квалификации, тогда он действительно достоин особого отношения и наград. А если мужик во всеуслышание требует преференции за то, что подставляет задницу под член, то он сумасшедший, или даже более того, сепаратист, подрывающий устои общества. Сумасшедших положено лечить, сепаратистам положена смертная казнь. Многомужество и безбрачие монахов в Тибете спровоцировали огромную конкуренцию между девушками и благосклонное отношение к внебрачным связям. Роман с иностранцем считается большим достижением, а стать наложницей ламы и тем более великого ламы — это очень и очень почетно. А еще прибыльно. Тибетки, как и девушки других стран, весьма меркантильны. Так что жить в роскоши с престижным любовником вроде меня — это для местных барышень намного круче, чем выйти замуж за нескольких братьев. А после того, как наложница покинет меня, она будет очень богата, по местным меркам. Окружающие будут считать ее очень привлекательной девушкой. Раз на нее обратил внимание великий лама, следовательно, она запросто найдет себе хорошего мужа. Проще говоря, найти наложницу в Тибете мне было так же просто, как сделать бутерброд. Вообще, если кто-то думал, что я живу словно отшельник, отказавшийся от современных благ, то он заблуждается. Я живу роскошно. Вилла обставлена самой современной электроникой, которая, как по мне, древняя рухлядь, которая хотя бы позволяет подключиться к интернету. Доступ ко всемирной паутине я получал с помощью спутникового оборудования. Вещи, деликатесы и все, что было надо, мне доставляли на дом курьеры из ближайшего города. Но все равно, из тех миллиардов, которые я заработал в самом начале, я тратил сущую мелочь. Особо инвестициями не занимался, лишь периодически отслеживал рыночную конъюнктуру, чтобы не прогореть и увеличить капитал. Но размещал инвестиции так, чтобы самому в бизнес не пришлось лезть. Летом 2021 года я решил сделать перерыв в тренировках, чтобы проведать несколько коллег-попаданцев. Для этого полетел в Москву, но не своим ходом, а на самолете. В столице проживает один из попаданцев. Его розыски привели меня в Московскую психиатрическую клиническую больницу номер 1 имени Алексеева, также Кащенко или Канадчикова дача. Попасть в больницу было несложно. Я встретился с главным врачом клиники и внушил ему доверие к своим словам. «Добрый день, Георгий Петрович. Я специалист из другой клиники. Слышал, у вас есть интересный пациент». «У нас все пациенты интересные», — насмешливо ответил главврач. «Степан Степанов, как он к вам попал?» «Ну, это действительно интересный персонаж», — с улыбкой поведал главврач. «Этот Степанов хотел попасть на прием к президенту. Да так сильно рвался, что с ним решил пообщаться человек из органов. В итоге Степанов ему наплел о том, что после смерти путешествует во времени, что будущее крайне несколько его путешествий менялось. Товарищи из органов передали нам Степанова. Оказался действительно наш клиент. Вы хотите с ним пообщаться?» «Конечно. Не зря же я сюда добирался». «Только хочу вас предупредить, что пациент буйный», — произнес доктор. «Постоянно норовит покончить с собой. Приходится держать его в белой комнате». «Интересно». Главврач приказал санитарам привести пациента Степанова к нему в кабинет. «Только, Георгий Петрович, прошу вас подыграть мне. Я хочу проверить новую методику и подыграть пациенту в его болезненных фантазиях. А то, не дай бог, не то подумаете». «Да какая же это новая методика?» — удивился доктор. «Очень даже старая и проверенная. Не беспокойтесь, я не буду вмешиваться. Но, сами понимаете, Николай Николаевич, я обязан присутствовать, ведь если с пациентом что-то произойдет, я стану крайним». «Конечно, конечно». Вскоре санитары завели в кабинет спеленутого смирительной рубашкой мужчину примерно 40 лет с черными волосами и такой же черной щетиной. Чем-то отдаленно он напоминал кавказца. Попаданец с удивлением посмотрел на меня выразительными карими глазами. Санитары усадили его на стул. «Вот, товарищ Степанов, с вами хочет пообщаться мой коллега», — произнес главврач, отсаживаясь в сторонку и оставляя нас, смотрящих друг на друга. «Я тебя узнал», — сказал Степанов. «Ты миллиардер. Николаев, кажется. Что ты тут делаешь?» «Я многогранная личность. Вот, свободное время подрабатываю психиатром». Я незаметно подмигнул доктору, тот, понимающе улыбнулся. «И зачем я вам?» — с опаской спросил Степанов. «Да вот, спросить хотел, Степа, зачем ты к президенту поперся? Неужели тебе плохо жилось с выигрышем в 15 миллионов рублей, который ты превратил за пару десятилетий в 20 миллионов долларов? Чего тебе на попе ровно не сиделось?» «Ты!» — в глазах Степанова проснулось понимание. «Ты такой же, как и я!» Радостно заявил он. «Ты тоже путешествуешь во времени!» «Именно, Степа, именно так. Так что ответь мне на вопрос, зачем тебе это было надо?» Я намеренно не использовал телепатию. С ней становится скучно жить. А вот такое живое общение привносит в жизнь изюминку. «Я помню, что ты в прошлой жизни, как и в этой, тоже был миллиардером», — произнес Степан. «Ты тоже был не беден, Степа. Вилла в Испании, море, девочки, алкоголь. Разве плохо жилось?» «Хорошо», — с удивлением ответил Степанов. «Но откуда ты это знаешь?» «Слежу иногда за жизнью коллег-путешественников во времени. Это иногда бывает полезно, а порой забавно, как, например, сейчас. Ты хоть понимаешь, какую глупость совершил?» «Теперь понимаю», — поникнув головой, ответил горе-попаданец. «Зря я к президенту полез с советами». «Зачем тебе это вообще было надо?» «Ну как же!» — удивленно воскликнул Степанов. «Если знать о будущем, то скольких катастроф можно избежать? Предотвратить падение самолетов, теракты, вывести страну из той задницы, в которую она скатывается!» «Ой, молодежь, и что вас вечно тянет все изменить? Поверь мне, ничего хорошего из этого не получается. Я пробовал, стало только хуже. Пошли в ход ядерные бомбы, химическое и биологическое оружие. Лучше пусть все идет своим чередом. Поверь опытному человеку. Так светлое будущее наступит вернее». «Мне уже больше 300 лет. Какая молодежь!» — возмутился Степанов. «А мне больше 1500 лет. Хотя возвращался в прошлое столько же раз, сколько и ты, и прочие попаданцы». «Не может быть!» — с недоверием произнес Степанов. «Как можно столько прожить даже за десяток перерождений?» «В 60-х годах будет прорыв в медицинских технологиях. Появится генная терапия и модификанты нанороботы, которые могут серьезно продлить человеку жизнь. Видимо, ты до этого времени еще ни разу не доживал. А зря. Очень рекомендую. Только не забудь $1,5 миллиарда на операцию накопить. Ну и мелочь какую-нибудь сверху, чтобы было на что жить». «Черт!» — воскликнул Степанов. «Да ты гонишь!» «Я серьезно тебе говорю. Кончай нести чушь про путешествия во времени и живи в свое удовольствие. Ни к чему тебе совершать суицид. Поверь, будущее тебе понравится. Как человек с почти 100 степеней по физическим наукам, я могу с уверенностью заявить, что путешествия во времени в прошлое невозможны. Нас после смерти переносит в параллельный мир, который является копией нашего изначального мира на определенную дату». «И сколько нас, таких бедолаг?» — спросил Степанов. «Ну, точно не скажу. Мне известно примерно 100 человек». «Какое оно, будущее?» — спросил Степанов. «Ну, оно разное. Если лезть со своими кривыми лапами в изменение истории, то хреновое. Если стараться придерживаться основной линии, то очень даже недурственное. Колонизация Марса с его последующим терраформированием. Доступная всем виртуальная реальность, которую не хочется никогда покидать. Самолеты на антигравитационных флайерах или даже самостоятельные полеты, если установлены дорогие модификанты». «Сумка сумчатая!» — экспрессивно воскликнул Степанов. «Черт подери! Хочу! Хочу увидеть такое будущее! Слушай, будь другом, помоги!» «Пообещай доктору больше не пытаться покончить с собой, а также признайся, что ты симулировал свое состояние и никаких путешествий во времени не существует». «Тля буду, док!» — начал Степанов. «Простите, что вас обманывал, ей-богу! Выдумывал я все это! Никаких путешествий во времени не существует! И убивать я себя не буду, обещаю! Уж больно хочется пожить подольше и будущее увидеть, а то настоящий уже в печенках сидит». «Вы же понимаете, что пациент нас обманывает?» — спросил у меня главврач. «Ну что вы, Георгий Петрович!» — возмущенно произнес я. «Как можно? Давайте поверим человеку и отпустим». Я подкрепил последнюю фразу ментальным внушением. «Конечно, конечно, Николай Николаевич», — согласился главврач. «Прямо сейчас и отпустим». Вскоре мы покинули клинику вдвоем со Степановым. Он с восхищением смотрел на меня. «Тля зеленая!» — радостно воскликнул он. «Как у тебя это вышло?» «Все решается или с помощью денег, или с помощью хитрости. У меня есть и то, и другое. Наслаждайся свободой, коллега». «Ты реально будущее видел?» — спросил Степанов. Два раза дожил до него. До этого до 60-х не дотягивал. Старость не в радость. «Да», — согласился мужчина. «Я поэтому и уходил пораньше. Так-то молодым жить легче. Слушай, а ты выглядишь на 20 лет, а вроде как моим ровесником должен быть». «Китайские, японские и индусские практики, которыми я владел почти в совершенстве. Они способны продлить жизнь и сохранить молодость, если заниматься серьезно и с полной отдачей, но не ломать себя. Травмы для продления жизни верны». «Никогда не задумывался над подобным». Степанов нахмурился, что-то усиленно обдумывая. «Слушай, а можешь научить?» «Извини, Степан, но не в этой жизни. Ты показал себя довольно неосмотрительным человеком, а тратить время впустую я не привык. Вот наберешься мозгов, тогда посмотрим». «Сразу бы сказал, нет! Чего хреном масло по столу размазывать?» — обиженно произнес Степанов. Видимо, это пребывание в психиатрической клинике на нем так сказалось. Такое поведение более свойственно подросткам. На всякий случай проверил разум мужчины. Он оказался более-менее стабилен. Так что лезть в голову Степанову дальше я не стал. «Успехов! Больше так не делай!» — с насмешкой сказал я Степанову, после чего удалился. «Спасибо за помощь!» — донеслось мне в спину. «Сочтемся, надеюсь», — тихо пробурчал я.